Калиостро входил в число близких помощников кардинала Рогана, с которым, как всегда, сошелся с помощью своей красавицы-жены. Кардинал хотел добиться любви королевы Марии Антуанетты, но так как еще будучи посланником в Вене он оскорбил ее, то ему был закрыт доступ в королевский дворец. Об этом узнала графиня Ламот, дальняя родственница королевского дома. Ее девичье имя было Жанна Валуа, а род происходил от внебрачного сына короля Генриха II. Детство Жанны прошло в страшной нищете. По приказу жестокой мачехи ей с 8 лет приходилось просить милостыню. Благодаря своей красоте она вышла замуж за бедного, но знатного офицера, графа Ламот, и вошла в круг приближенных королевы. Ламот пообещала кардиналу Рогану содействие в осуществлении его планов. Она наняла девицу легкого поведения, внешне похожую на королеву, и поздним вечером устроила Рогану свидание с ней в королевском парке. Как раз в это время королевские ювелиры закончили работу над необычайно дорогим ожерельем. Это ожерелье заказал им король Людовик XV для своей последней любовницы, мадам Дюбари. На изготовление ожерелья ушло так много времени, что король успел умереть. Мадам Дюбари заключили в тюрьму. Выкупить ожерелье, стоившее огромную сумму, было некому. Ювелиры попытались предложить его королеве Марии Антуанетте, но та, зная, что государственная казна пуста, не решилась потребовать такого подарка от своего мужа Людовика XVI. Ламот передала кардиналу, что если он купит королевское ожерелье, то будет прощен Марии Антуанеттой и получит шанс стать ее возлюбленным. Кардинал обратился за советом Калиостро. Тот всю ночь совещался с духами и благословил Рогана на эту сделку. Кардинал уплатил ювелирам часть требуемой суммы, на остальное дал долговые расписки и через Ламот передал ожерелье королеве. Не получив вовремя остальную часть суммы, ювелиры спохватились и обратились к королеве за разъяснениями. Королева ответила, что ожерелье она не видела и покупать его не собирается. Кардинала Рогана, Калиостро и Ламот арестовали. У Ламот нашли и ожерелье, разделенное на несколько частей, чтобы его можно было легче продать. Суд приговорил Ламот к клеймению и пожизненному заключению. Она попыталась оправдаться, но ей во время суда вставили в рот кляп, якобы потому, что она оскорбляла судей. Позднее Ламот бежала из тюрьмы в Англию и издала в Лондоне книгу, в которой доказывала, что в деле с ожерельем она действовала по тайному согласию с королевой. Кардинала Рогана посадили в Бастилию, а потом выслали из Парижа. Калиостро был выдворен из Франции. По мнению некоторых историков, все дело с ожерельем устроил именно он, через подставных людей втянув в него Ламот и подтолкнув кардинала Рогана, чтобы скомпрометировать королеву. А делал все это он якобы по заданию французских масонов, готовивших революцию и свержение королевской власти. Калиостро укрылся в Риме, где он организовал свою масонскую ложу. Один из его сподвижников донес на него в полицию. После долгой слежки полиция перехватила переписку Калиостро с пришедшим в это время к власти в Париже революционным правительством. Как еретика и масона, римская инквизиция приговорила бессмертного Калиостро к смертной казни. Папа Римский заменил казнь пожизненным заключением в крепости Святого Ангела, где великий авантюрист и умер. В ряду знаменитых авантюристов Джакомо Казанова занимает самое почетное место. Его имя стало нарицательным для искателей приключений и покорителей женских сердец. Казанова родился в Венеции. Он был сыном достаточно известной в те времена актрисы Джованни Фарусси и хозяина театра, дворянина Микеле Гримони. Воспитывала мальчика бабушка, так как родители все время были в разъездах. Когда он подрос, его определили в духовную семинарию. За любовные приключения юношу исключили из этого учебного заведения. Дальнейший жизненный путь Казановы похож на традиционный путь всех авантюристов. Он объехал почти все европейские столицы. Знание языков, необыкновенные навыки карточного шулера, умение держаться, ловкость в обращении с богатыми и власть придержащими, а главное — успех у женщин везде и всюду открывали ему двери. Казанова прожил бурную жизнь. Он встречался с Екатериной II, Руссо, Вольтером и Моцартом. Папа Римский наградил его орденом Золотой Шпоры. Он переводил «Илиаду» Гомера и организовывал розыгрыш лотереи в Париже. Возможно, имя Казановы затерялось бы среди имен многих проходимцев, промышлявших в гостиных знатных дам и при королевских дворах Европы. Но Казанова обессмертил свое имя. Спустя 20 лет после его кончины один из родственников продал немецкому издателю рукопись, озаглавленную «История моей жизни». Это были мемуары знаменитого авантюриста, в которых он описал свои приключения со всеми интимными подробностями. С тех пор они издавались и переиздавались и переводились на многие языки. Именно благодаря этим мемуарам имя Казановы и вошло в историю. Их называют «энциклопедией жизни XVIII века». Споры вокруг них и исследования еще больше прославили их автора. Возникло общество казановистов и целая литература, посвященная изучению и его мемуаров, и его жизни. В 20 веке в Париже начал издаваться специальный казановистский журнал, а в Италии даже состоялся международный съезд потомков Казановы. Одни историки видят в Казанове только ловкого жулика, не постеснявшегося рассказать о своих интимных похождениях. Другие считают, что в его жизни отразился не только век и эпоха, а и все философские вопросы человеческой жизни. Почитатели Казановы приводят в оправдание слова из его наброска к либретто оперы «Дон Жуан», который Казанова написал как будто о самом себе. «Я заслуживаю прощения и даже не виновен совсем. Виноват не я, а женщины, которые очаровывают души и околдовывают сердца».